Часть четвёртая. «Что с тобой, Камилла?» – воскликнул Хьюи, однако подруга не ответила. «Она застыла, точно восковая кукла. Или каменная?» – поправился мальчик, потрогав её. Далянна смешливо сказала. «Зови её хоть до посинения, малец. Она тебе не ответит. Что ты с ней сделала?» – повернувшись к ней, спросил Хьюи. «Это история династии Кейрос». Далян показала ему древнюю книгу, написанную на незнакомом языке, и нежно погладила обложку. «Она вырывает читателей из потока времени и позволяет ему этим самым потоком управлять. Призрачная книга! Си, только мы с тобой живы в этом мире остановившегося времени. Надеюсь, ты уже понял, что звать на помощь бессмысленно?» Презрительно усмехнулась девушка. «То есть ты отделила нас от нормального потока времени? Говоришь, в этом сила твоей призрачной книги?» На удивление спокойно проговорил Хьюи. «Время — это не просто прямая река, которая течёт из прошлого в будущее. Счастливые моменты пролетают за считанные мгновения, скучные длятся вечность, иногда стремительные события будто растягиваются на долгие часы, что-то повторяется по нескольку раз, или время вовсе оборачивается вспять, вызывая пресловутое чувство дежавю. Это так называемое внутреннее времяощущение человека, не влияющее на окружение. Однако история династии Кейрос подчиняет поток времени воле читателя и переписывает остальной мир в соответствии с внутренним времяощущением». «Зачем ты это сделала?» «Кьё Энтони Десвард, я же сказала, что пришла за ключом». «Ключом? Си, ну же, будь паинькой и отдай его. Где он?» «Не знаю. Не знаю я ни о каком ключе!» Решительно покачал головой Хьюи. Далян перекосила от злости. «Не лги мне, малец!» Хрипло рявкнула она. Длинные чёрные волосы зашевелились, как змеи. «Этого не может быть! Я знаю, что сегодня ты открыл врата в этом самом доме! Я знаю это потому, что пришла из далёкого будущего!» «Да говорю же, я ничего не знаю!» Закричал Хьюи, развернулся, выскочил за дверь, пронёсся по потайной лестнице, перепрыгивая несколько ступенек за раз, выбежал в коридоры, что было мочи, помчался прочь. Далян неторопливо отправилась следом за ним. Безусловно, мальчик не струсил и не бросил Камиллу на произвол судьбы. Просто он почувствовал, что ещё немного, и Далян сорвётся и набросится на него, а подставлять подругу под удар он не хотел. Попавшиеся навстречу ему горничные оцепенели в неестественных позах, не донеся ноги до пола. Природа за окном застыла, и даже ветер стих. «Я как будто смотрю на мир через невидимое стекло. Всё-таки время остановилось для всех, не только для Камиллы. Точнее, нет, не остановилось. Это я выпал из нормального потока», – рассуждал он на бегу. «Но призрачные книги не всесильны. Далян не сможет управлять временем вечно. Если она потеряет меня из виду, то всё вернётся на круги своя». Как он ошибался. «Куда ты собрался, малец?» Хьюи ошеломлённо затормозил. Перед входной дверью стояла девушка в полинялой чёрной одежде. Она листала призрачную книгу, смотрела на мальчика и жестоко улыбалась. «Когда ты успела обогнать меня?» «Но я же говорила, что эта книга управляет временем!» Наслаждаясь отчаянием, Хьюи пропела Далиан. Её красивое лицо пересекла уродливая гноящаяся рана, из которой стекала тоненькая струйка крови. «Ты не убежишь от меня!» «Впрочем, мне, некогда великой ведьме, не пристало гоняться за низкородным созданием, подобно гонче за щенком. А посему я придумала кое-что интересное. Молви, где лежит ключ, а не то!» Она подняла угловатый армейский револьвер переламывающегося типа и прицелилась точно в лоб Хьюи. «Это же дедушкин!» Далее он засмеялась. «Он лежал в столе в подвале. Воистину вульгарный инструмент. В самый раз для потомка воителя, у которого от аристократа только титул. Впрочем, вынуждена признать, игрушка полезная. Мне бы не хотелось марать себя кровью грязного щенка». Она нажала на спусковой крючок. Мощная отдача подкинула тоненькую руку, однако пуля полетела точно в цель. Медленно-медленно её вращение можно было заметить даже невооружённым глазом. Хьюи дёрнулся в сторону, но не сдвинулся с места, даже взгляд не смог отвести. Тело как будто налилось свинцом. Манипулируя его времяощущением, Далян ускорила работу мысли и замедлила реакцию тела. Она намеренно растянула страшное мгновение. «Ну что, малец, каково тебе сейчас? Что ты чувствуешь, зная, что примешь смерть от пули, которая долетит до тебя лишь через несколько часов? Этот маленький кусочек свинца пробьет твой аристократичный лоб, разорвет череп, вопьется в мозг, разбросает его вокруг и убьет тебя. Но ты умрешь не сразу, нет. Ты будешь вечно страдать посреди моря страха и боли, и не получится у тебя ни потерять сознание, ни сойти с ума. Презрительно засмеялась Далиан. Но тебе не следует паниковать. Я отказалась от плотского тела, однако не утратила милосердия. Поведай же мне, хранитель, где ключ? Ключ, что отомкнет замок библиотеки Дентелиан? Поведай, и твои муки продлятся одно ничтожное мгновение! Закричала девушка. Нет, не девушка, а нечто, принявшее ее облик. Зрачки черных глаз вытянулись, как у кошки, длинные волосы растрепались веревками, кожа потемнела, потрескалась и полилась темная кровь. Кьюи засмеялся, но не безумно, а горько и печально. «Отчего ты смеешься, малец?» — воскликнула Далиан. «Да так», — проговорил онемевшими губами Хьюи. «Подумал, что это странно». «Что странно? Что ты свободно управляешь временем и при этом так торопишься. Но теперь я понял, почему». «Следи за языком, щенок, коли не хочешь, чтобы твой маленький череп разлетелся на куски!» – прошипела Далиан. Но Хьюи не испугался. «Дедушка рассказывал, что призрачные книги сами выбирают читателя. Если их прочтет недостойный, они потребуют цену. В твоем случае раны. Призрачная книга не выбирала тебя». «Умолкни!» «Твое тело не выдержит силы призрачной книги. Ты не должна была читать ее. Ведь ты же сама сказала». «В мире есть то, чего знать не следует!» «Заткнись, малец!» – заорала девушка.